Нас ударило так, что я взлетел над сиденьем, врезался головой в соседнюю стену, и из глаз посыпались звезды. На какое-то мгновение мне показалось, что карета перевернулась, и я, выпав из нее, лечу к земле, или наоборот, вверх, к звездам и луне. Когда я смог, наконец, понять, где верх, а где низ, то увидел произошедшие вокруг изменения. Крыша экипажа была оторвана вместе с частью левой стенки, а лакированная дверца болталась на одной петле, вот-вот грозя отвалиться. Гертруда, по счастью, не пострадала и теперь с ожесточенным лицом колдовала. — Вы что, оглохли, что ли? — рожа проповедника заглянула к нам через дыру. — Я битый час орал, что за нами погоня. Господи Иисусе! Дымчатая лимонная пиявка колоссальных размеров пролетела в опасной близости, бесшумно, точно призрак. Вторую распылила Гертруда прямо за кормой. Три твари, с крыльями размах которых был похлеще, чем у всех существующих птиц, неслись за нами. Можно было даже не спрашивать, что им от нас надо. Гера сверлила их взглядом, и крылья у одного из преследователей вспыхнули. Он пламенной кометой понесся к мрачным деревьям Кайзервальда. Два его товарища резко взяли вверх, разошлись в стороны, набирая высоту, а затем свалились на нас, словно черти, выпущенные из табакерки. Пугало заставило карету вильнуть. Мы с Гертрудой, обхватив друг друга, упали на пол, и оттуда колдунья нанесла свой удар. Ей удалось уничтожить оба почти доставших нас выстрела, и одну из двух тварей, но уцелевшая, в самый последний момент распахнув крылья, замедлила скорость и прицепилась к нам лишним пассажирам, из-за чего карета просела вниз, а лошади возмущенно заржали. Проповедник наградил гадину богохульством, что совсем нам не помогло, а я воткнул в лохматую свиную рожу кинжал, что помогло лишь отчасти. Тварь отвлеклась на меня, и Гертруда дунула на нее изо всех сил, превратив в ночного мотылька. Я хлопнул ладонями, желая его прибить, но промазал, а в следующую секунду бабочка уже осталась далеко позади. «Мы снижаемся», — сказал я, увидев, что верхушки деревьев приблизились и проносятся под нами с угрожающей скоростью. «Пугало! Черт тебя подери! Мы падаем!» Ветер свистел в ушах. Я успел схватить Гертруду, прижать ее к полу, накрыв собой, напрягся, ожидая удара, но резкое падение внезапно прекратилось, и карета, пускай существенно приложившись о землю, выдержала удар. Лишь колеса жалобно скрипнули. «Проваливаем!» — грифом каркнул проповедник у меня над ухом, скатываясь на землю. «Святые мученики, да что с вами такое? Двигаетесь, точно оглушенные улитки! Хотите, чтоб с вас кожу спустили?» У меня было великое желание сказать ему что-нибудь подходящее к случаю о том, что он, в отличие от нас, не может ощутить, каково это — болтаться в карете, словно жуки в брошенной к небу коробочке, но времени действительно не было. Подхватив Геру, я покинул наш искалеченный экипаж. Пугало, не вдаваясь в разъяснение, швырнуло мне под ноги свою любимую тыкву, от души с силой хлестануло завопивших от боли лошадей кнутом, и карета почти вертикально взмыла в небо и скрылась за вершинами деревьев. «Это чудовище еще более сумасшедшее, чем я думал», — потрясенно сказал проповедник, задрав голову к небу. «Очень мило с его стороны увести погоню», — пробормотала Гертруда, освобождаясь из моих рук. «Еще немного, и я начну уважать одушевленных. К деревьям! Живо!» Мы рванули с центра небольшой поляны под прикрытие густых ветвей, а меньше чем через минуту три черных крылатых силуэта на мгновение закрыли звезды. «Запугало я, не волнуюсь», — произнес я. «Думаю, они его даже не увидят. В конце концов, оно в любой момент может вернуться на ржаное поле». «Ты так и будешь таскаться с тыквой?» — осторожно поинтересовалась колдунья. Я посмотрел на зубастую рожу, пожал плечами. «Буду, пока не надоест. Быть может, пугало вернется раньше. Не хотелось бы его расстраивать по пустякам. Все-таки оно нам чертовски помогло. Что ты делаешь?» Гера лишь тряхнула головой, показывая, чтобы я ей не мешал. Сложила вместе средние и указательные пальцы на обеих руках, провела ими, разрезая воздух. Из белых порезов потекла кровь, пахнущая кленовым сиропом и корицей. Она щедро пролилась на землю, добралась до наших ног. — Не дергайся, — резко сказала мне моя спутница. Я ощутил щекотку, а затем легкий холодок, когда белая волна поползла по щиколоткам к голеням и начала подбираться к коленям. Гертруда, с которой тоже происходили такие же изменения, была спокойна, и я, доверяя ее знаниям, остался на месте. Когда белая дрянь достигла макушки колдуньи, я едва смог различить ее силуэт. — Чтоб Люцифер жарил мне пятки! — возопил проповедник. — Все казни есфарские! Куда вы делись? — Мы здесь, не ори. — Слышу твой голос, Людвиг, но не вижу тебя. Опять ты связался с проклятым колдовством. Хорошим это не кончится. — Ты можешь заткнуться, — прорычала Гертруда, — или мне воспользоваться кинжалом. Угроза из ее уст звучала серьезно, и проповедник, подавившись следующим нравоучительным откровением, нахохлился и сел под деревьями, отвернувшись от нас. — Мы невидимы для волшебного поиска, синеглазый, — пояснила мне колдунья. — А они будут искать, когда поймут, что в карете нас нет. Это случится в самое ближайшее время.